Глава восьмая. Утром встала рано-рано. Приезд на работу в центр из той глубокой области, в которой я находилась, занял немало времени. Еще и собиралась долго и тщательно, чтобы в этот раз показать идеалу, что я вполне могу соответствовать его уровню. Правда, пока тащилась в переполненном транспорте, костюмчик мой все равно помялся. Прическа перестала быть идеальной, да и в духоте вагона макияж тоже как-то потерял часть своей аккуратности и красоты. На работе, пока собиралась, меня долго расспрашивали — как так? Почему так резко меняю теплую должность, непонятно на что? Озвучила ту версию, которую коллектив бы легко понял и принял. Что якобы узнала, что обещанную мне должность отдали мажору, и обиделась, ну и вообще, что мы с женихом поссорились, и я решила немного пожить за городом, на природе голову проветрить. Все равно рано или поздно узнает, что я больше не невеста. Бывший начальник из своего кабинета даже не выглянул, пока я собиралась. Тоже, видимо, обиделся. Когда вещи были собраны, позвонила водителю. Зашел улыбчивый парень в красивом костюме, поулыбался нашим девушкам. Галантно забрал у меня все вещи. Хотел уйти вслед за ним, но меня тормознули коллеги. «А у вас что, с идеалом какие-то особые отношения?» «Нет, с чего вообще такой вопрос?» «Так это его личный водитель. Он его тебе выделил, чтобы вещи привезти. Вроде он ни о ком такой заботы никогда не проявлял». «Разве идеал не сам за рулем ездит?» Спрашиваю, вспоминая аварию. «Там не было никакого водителя». Но он взял водителя, когда его в филиал перевели. Говорят, он предпочитает не тратить время. Путь из города не близкий, переезжать туда не хочет. Наверное, рассчитывает в центр вернуться. И работает даже в дороге. Машина на стоянке и правда оказалась знакомой. С небольшой вмятиной на морде от моего велосипеда. «А как же Демид Алексеевич сегодня на работу добираться будет?» Спросил я у водителя, когда мы выехали. «На своей второй машине». «Ничего себе, какой упакованный. Нет, Громов, конечно, начальник филиала и все такое». Но не думала, что его зарплата позволяет содержать две машины и личного водителя. Везет же некоторым. Все-таки, я думаю, это не одна только зарплата. Либо из богатенькой семьи, либо дополнительный заработок. Не буду же хорошо завести дополнительный источник дохода. В университете рефераты и курсовые писал за разные плюшки. Вспомнить молодость, что ли? Да как-то не тянет. Мне еще тогда этот вид деятельности не особо привлекал. Этот вариант оставлю как запасной, если совсем туго с деньгами станет. Тем более неясно, какой у меня на новой работе график будет. Судя по слухам, об идеале ненормированный. Еще и со сверхвысокой загрузкой буду. Так что после основной работы, скорее всего, уже больше ни на что сил не останется. Доезжаем до работы. На въезде в салон опять с интересом заглядывает охранник Толя. «О, Марьяна Юрьевна, вы снова приехали. Опять на машине начальства. Но сегодня вы выглядите как обычно». «Доброе утро. Я теперь здесь работаю», — отвечаю с улыбкой. «И теперь всегда на этой машине будете приезжать?» Лукаво щурится Толя. «Это вряд ли». Мыкаю в ответ. Вскоре водитель паркуется на стоянке за главным зданием, помогает мне выйти, подав руку. Поднимаю взгляд на здание и замечаю в окнах несколько любопытных женских лиц. На парковке немало машин, но только одна притягивает взгляд. Низкий хищный спорткар совсем нескромного цвета сочного апельсина. Киваю водителю на эту машину. Случайно не Демид Алексеевич авто? Ну а чья еще тут может быть с виду самая дорогая чистоградская машина? Да. Коротко отвечает Артем, мельком взглянув на машину, открывает багажник. Тянусь к своим вещам, намереваясь нести их самой, но водитель аккуратно меня оттесняет. «Ну что, Марьяна Юрьевна, я сам все подниму наверх». Зайдя в приемную, неожиданно вижу там Семен Петровича вместе с двумя молодцами. Семен Петрович деловито командует двигающими мебель мужчинами. «О, приехали, Марьяна Юрьевна, а я вам тут новую мебель на складе нашел, а то негоже вам на старой сидеть». Эта мебель тоже, конечно, не такая, как вы привыкли, но что уж было, и самого лучшего то и принесли. Завхоз демонстративно двигает к новому столу массивное кожаное кресло на место вчерашнего стула. Такие кресла у нас только у начальника в центре были. Оглядываю кабинет. Поменяли стол, стулья и один шкаф. Компьютер вот еще появился. Ну и кресло, конечно, королевское подогнали. Большое спасибо, Семен Петрович. Так и тянет спросить, сколько я ему должна, но завхоз тоже не медлит. «Всегда, пожалуйста, обращайтесь, ежели чего, я тут документики принес». Семен Петрович кивает на стол с пухлой папкой. «Тут на подпись в основном, не только от меня. По пути в бухгалтерию забежал, ну и по отделам. Кому в отпуск, кому отчет подписать. Ну, вы сами разберетесь, да?» Киваю, самое смешно. Что же всех начальник так запугал? На идеала посмотреть, так уж, во всяком случае, женщины должны к нему сами под любыми предлогами рваться. «Хорошо, я этим займусь». Мужчины, включая сгрузившего вещи водителя, уходят. Быстро обошла свой кабинет. О, и кофемашина появилась, и чайник. Все расходники в шкафчике рядом. Кажется, техника из кабинета идеала сюда перекочевала. Но с вещами и документами буду постепенно разбираться, а пока, коротко постучавшись, заглядываю в кабинет шефа. «Доброе утро, Демид Алексеевич, я приехала. Чай или кофе желаете?» «Пока нет». Отрывая взгляд от своего компьютера, отвечает босс. С интересом меня осматривает. «Вы сегодня выглядите совсем иначе». «Это мой обычный рабочий вид», отвечая с вежливой, правильной офисной улыбкой. «Тут я, конечно, немного кокетничаю. Я уже давно так тщательно на работу не собиралась. Так как я сейчас выгляжу, не стыдно пойти на деловую встречу с крупными иностранными партнерами. Свой парадный деловой костюм надела. По сравнению с вчерашним видом небо и земля. Рядом с идеалом почему-то очень хочется тоже выглядеть на уровне». «Впечатляет». Самым серьезным видом ответил начальник. «Марианна Юрьевна, позвольте уточнить один вопрос. А где вы сейчас живете? По данным из вашего личного дела в городе, но вы говорили, что переехали». «Вот какая ему разница? Но ответить что-то надо. У меня здесь свой дачный участок появился». «Живете там?» «Ну да». «Я спрашиваю к тому, что вчера вы уехали с работы не в какой-то частный сектор, а в санаторий». В ответ на мой удивленный взгляд идеал снисходительно пояснил. «Я же вам вызвал и оплатил такси. Приложение видно, куда вы направились». «А, вот оно что. До сих пор я пребываю в каком-то загнанном, всклокоченном состоянии, на разные мелочи не обращая внимания. Да, я отдыхаю в санатории, пока электричество на участке не подключат». «Хм, у вас там дом?» «Да». Не моргнув глазом, отвечаю я. «Отличный дом с хозяйством». «Угу. Хозяйство в виде вечно голодного кошачьего семейства. Можно шерсть собирать». «Большое ли хозяйство?» «Пока маленькое». «И как вы там справляетесь с хозяйством? Кто-то помогает?» «А вы с какой целью интересуетесь?» «Пока у вас у меня складывается неоднозначное впечатление. Много пробелов, которые хотелось бы восполнить для понимания общей картины. Итак, вы резко меняете место проживания и работу. На прошлом рабочем месте этому удивлены, никто не ожидал, поскольку формального работник с хорошими перспективами. Счастливая невеста и коренная горожанка. Вчера вы сказали, что отношениями не обременены, но тогда не ясно, с кем вы сюда переехали и вообще для чего». «Сейчас я, ну, никак не настроена что-либо объяснять своему дотошному начальнику. Отвечаю с прохладцей в голосе, чтобы дать понять, что тема разговора мне не нравится. Можете считать меня помощницей загадкой. В конце концов, я ведь не обязана отвечать на эти вопросы». «Не обязаны», — кивает идеал, «но должны сообщить отделу кадров вместо вашего фактического пребывания». «Смотри какой, вот прям нужно ему знать, где я живу и как. Мой адрес регистрации не менялся, а в остальное же время я могу где-то гостить, отдыхать и просто проводить время на даче». Громов какое-то время молчит, словно раздумывая, сказать мне что-то еще. Явно, что вопрос у него еще есть, а потом все-таки кивает и повелительным жестом от меня отмахивается. «Можете идти, кофе принесете через полчаса». Первым делом занялась разбором вещей и обустройством рабочего места. Радует, конечно, что я не бедная помощница с приданным. Канцелярия вся моя, папочки красивые, а главное, что важно для должности помощницы, полезные контакты и знания руководства. Правда, так ли нужны все эти знания в филиале? Часто идеал в центр ездит на совещания и встречи. Скорее всего, будет больше секретарской работы. Перед тем, как нести шефу кофе, быстро просматриваю принесенные на подпись бумаги и понимаю, что большинство из них идеалу показывать нельзя. Неправильное оформление, заполнение, есть прям совсем грубые ошибки. Далеко не идеально. Тот что, бессмертно работает? Зная, какой дотошный и требовательный руководитель, подсовывать ему такие бумаги. А может, тут люди со специфическими вкусами работают, которым нравится, когда их морально отчитывают. Ну ладно, там еще женщины. Может, и правда хотят почаще встречаться с идеалом, пусть и в негативном ключе. А Семен Петрович почему так неаккуратно документацию заполняет? Вместе с кофе отнесла Громова только те документы, в которых не нашла серьезных косяков. И то подписал он не все, некоторые перечеркнул, потребовав переделать. И еще она меня так посмотрела разочарованно, мол, как я могла такое ему принести? При этом, что конкретно его не устроило в бумагах, не сказала. Это хорошо, что я опытная, понимаю, что делать. А вот неопытную он может быстро довести до белого коленя, если та не будет знать, какие ошибки надо исправить, и будет требоваться постоянная переделка. Хорошо, хоть кофе мой демонстративно не вылил. Глоток сделал с бесстрастным видом и больше пить не стал. Вот тут непонятно, то ли у него просто нет особого желания пить кофе, то ли я приготовила прилично, но все равно где-то недостаточно идеально, чтобы он пил с удовольствием. Выйдя из кабинета, начальство поняла, что идеал меня совершенно не злит и не напрягает. Восприняла все как игру. С документами сделаю ему идеально, работников натренирую на правильное заполнение документов. Но вот с кофе надо подумать. Заиграл во мне азарт, обзвонила нескольких коллег, и мне дали контакты моей предшественницы на этом рабочем месте. Когда я набрала, она долго истерически смеялась, узнав, кто я и зачем звоню. Затем изменилась и посочувствовала. «Я пока не чувствую, что мне нужно сочувствовать. Во всяком случае, по поводу этой должности. Можете подсказать, какие кофе и чай предпочитает Демид Алексеевич?» «А никакой», — с нервным смешком отвечает предшественница. «Можешь не стараться и не угадывать, что бы ты ни приготовил, ему все будет не то и не так. Сам, может, и не скажет, но по взгляду все будет понятно. При том, как ему нужно и хочется, сам не скажешь ни за что. Так бы и придушила». «Ясно. А что все-таки он чаще с разочарованием пьет? Чай или кофе?» «Да нет у него никаких предпочтений. Специально каждый раз разное заказывает». «Ну ладно, спасибо за информацию». «Будет возможность, беги. Хотя от него не так-то просто уйти. Самый действенный метод — в декрет. На меня почти все только так и уходили. Ну и мне пришлось, хотя я за вторым не планировала идти». «Мыкаю». «Понятно. Я в декрет не планирую, да и замуж, наверное, тоже вообще». «Все так сначала говорят». Попрощалась с предшественницей и смирилась с тем, что в плане напитков мне идеалу не угодить. Не скажешь, что хорошо, даже если ему напиток понравится. Буду делать по стандарту из того, что есть. Ну или наоборот, экспериментировать и самой немного играть на нервах идеала. Пусть каждый раз гадает, с чем у него чай или кофе. Только закупиться ингредиентами придется, а денег в обрез. Но ради такого можно и потратиться.